он стал еще на одну ступень выше и продолжал неуклонно подниматься по административной лестнице. В этом отношении по сравнению с ним мы были пигмеи. В нем угадывался демонический характер. Однако по твердому скульптурному подбородку Ключика я понял, что он решился вступить в борьбу с великаном. Ключик стоял посередине комнаты в Мыльниковом переулке, расставив ноги в новых брюках, недавно купленных в Харькове, в позе маленького Давида перед огромным Голиафом. Он великодушно отказался от моей помощи и решил действовать самостоятельно. Он надолго исчезал из дому, вел таинственные переговоры по телефону, часто посещал парикмахерскую, изредка даже гладил брюки утюгом на моем письменном столе, любовался на себя в зеркале, и в конце концов однажды у нас в комнате появилась наша Манон Леско. Она была по-прежнему хорошенькая, смешливая, нарядно одетая, пахнущая духами Лориган Кати, которые продавались в маленьких пробирочках прямо с рук московскими потаскушками, обосновавшимися на тротуаре возле входа в универсальный магазин, не утративший еще своего дореволюционного названия «Мюр и Мерилиз». Если раньше дружочек имел вид совсем молоденькой девушки, то теперь в ней проглядывал нечто дамское, правда, еще не слишком ясное. Такими обычно выглядят бедные красавицы, недавно вышедшие замуж за богатого, еще не освоившиеся с новым положением, но уже научившиеся носить дамские аксессуары, перчатки, сумочку, кружевной зонтик, вуалетку. Она нежная, даже кажется, со слезами на глазах, словно бы вырвавшись из плена, целовала своего вновь обретенного Ключика, ерошила ему шевелюру, обнимала, называла дружком и слоником и заливалась странным смехом. Что касается Колченогова, то о нем как бы по молчаливому уговору не упоминалось. Вместе с дружочком к нам вернулась наша бродячая молодость, когда мы на случайных квартирах при свете коптилки читали только что вышедшее «Все сочиненное Командора», один из первых стихотворных сборников, выпущенных молодым советским государством на плохой, тонкой, почти туалетной бумаге. Боже мой, как мы тогда упивались этими стихами с их гиперболизмом, метафоричностью, необыкновенными составными рифмами, разорванными строчками и сумасшедшими ритмами революции. Дней бык пек, медленно лет орба, наш бог бег, сердце наше барабан. Мы выучили наизусть левый марш с его левый, левый, левый. Мы хором читали 150 миллионов мастера этой поэмы имя. Пуля — ритм. Рифма — огонь из здания в здание. 150 миллионов, говорят губами моими. Ротационкой шагов в булыжном верже площадей отпечатано это издание. Нас восхищало как нечто невообразимо прекрасное, неслыханное. Выйдь не из звездного нежного ложа, Боже железный, огненный Боже, Боже не Марсов, Нептунов и век, Боже из мяса, Бог человек. Пули погуще по арабеллам, в гущу бегущим грянь парабеллум. Среди странной, враждебной нам стихии НЭПа, бушующего в Москве, в комнате на Мыльниковом переулке на один миг мы как бы вернулись в забытый нами мир отгремевшей революции. Как будто бы жизнь начиналась снова, и снова вокруг нас шли по черным ветвям мертвых деревьев